Кузьма Петрович, любезный и несравненный мой дяденька, скончался после долгих страданий на руках нежно любившей его супруги. Среди рыдания детей его, родственников и многих ближних, благоговейно теснившихся вокруг страдальческого его ложа. Он умер с полным сознанием полезной и славной своей жизни, поручив мне передать публике, что умирает спокойно, будучи уверен в благодарности и справедливом суде потомства. А современников просит утешиться, но почтить, однако, его память сердечной слезою. Мир праху твоему, великий человек и верный сын своего Отечества. Оно не забудет твоих услуг, нет сомнения, что недалеко то время, когда исполнится пророческий твой стих, и слава моя гремит, как труба, и песням моим внимает толпа со страхом. Но вдруг я замолк, заболел, схоронен, землею засыпан, слезой орошен, и в честь мне воздвигли 17 колонн над прахом. Современник, 1852 год. Всеми уважаемый мой дядюшка умер на 60-м году своей жизни в полном развитии своего замечательного таланта и своих сил. 13-го сего января в 2 3/4 часа пополудни славные художники профессор Бедеман и Лев Жемчужников поразительно верно передали замечательную его наружность на портрете, который предназначен для украшения полного собрания сочинений покойного. Я уверен, что по отпечатании этого собрания оно будет раскуплено на расхват, образованную частью публики. Иначе, впрочем, и быть не может. В портфелях покойного дяденьки найдено много неизданных его сочинений, не только стихов, философских изречений и продолжений исторического труда столь известного публики под заглавием «Выдержки из записок моего деда», но также и драматических произведений. В особом портфеле, носящем золотую печатную надпись «Сборник неоконченного Динашеве», находится множество весьма замечательных отрывков и эскизов покойного, дающих полную возможность судить о неимоверной разносторонности его дарования и о необъятных сведениях этого столь рано утраченного нами поэта и мыслителя. Из этих-то последних отрывков я извлекаю пока один и возлагаю его на алтарь Отечества как ароматический цветок в память драгоценного моего дядюшки. Надеюсь и вполне уверен, что из груди каждого патриота вырвется невольный крик удивления при чтении этого отрывка и что ни одной слезой благодарности и сожаления почтится память покойного. Вот этот отрывок. Далее следует опрометчивый турка или приятно ли быть внуком. Примечание редактора.